другой день, пожалуй, я не в настроении. Мы не соседи, о, далеко не соседи, но вы дежурными фразами наведываетесь ко мне. Так надуем же спасательный круг, раз не веселей тонуть. Что ж, я позволю быть себе развязной. Мы запустим змеевад, сядем рисовать. Вечером ничего нет, прекрасно. Я буду таблетки, ты будешь пластырь. Эти слова из пасти побегут, надеясь на то, что я и там, и тут. Запасники-то нет вопросов к случаю, на то достаточно взрослых. Я притворюсь, что вышла гулять мимо просто. Полная пепельница, злая дешевка. Я рада, что не читает сказка. Мечта, понятное дело, дело верняк. Похуй на меня, я научусь оканчивать, не начиная. Меня не волнуют прекрасные пляжи. Я на них чувствую себя неудобно, как собака бездомная. По зеленой траве, босыми ногами ходить неприятно мне. Перестану заливать это спиртным, а мысли рождаются за барной стойкой. Но это все риторика, и только я путала тебя в нити, чтобы съесть. Потом оказалось, что они на тебя почему-то не действуют. С душой, что такое с душой? Меня сегодня соцопрос по телефону спрашивал. Каково волнение ваше, Макдональдс? Варианты ответов: способствует ли развитию спорта хуета это? Но я, естественно, им ответила на эту тему. Вишня вполне презирает вкус полости рта. Об этом писал еще Кант. Смотри не свысока. Эстетический снобизм, моя слабость, моя злоба слились. Меня нужно заставлять жить из-под палки. Трудно завести человека. Заведу собаку породы скотч-терьер. У меня проблемы? Нет никаких проблем. Но Платон, это будет потом. Мы выучим этот экзамен, а что дальше будет, я не знаю. Ты видишь, от чего народ прется? Ты видишь, нам это делать придется. Оперирование такими категориями, как жизнь и общество, само по себе подозрительно. Но спешу вас заверить, я пишу в трезвом уме и виде здравой памяти. Просто лучше это высказать здесь и тем самым оставить. Я мазохист, потому что мне не разорваться. После долгих лет исканий и вопросов выяснилось, что все очень просто. Нашла я, где корни подрублены, нашла, почему сохнет, умирает дуб. Что бы вы думали? Были бы корни, а листва приложатся. Способов множество, и все они приносят дивиденды. Но как ни стрёмно, на общую картину это никак не влияет. И я очень устала. Оставьте меня в покое все, пожалуйста. Могу раздать обещания, но не исполню ни одного. Если вы хотите от меня такого... Мудаки, как я, как ни странно, будут на общество влиять. Злоба не нуждается в почве почти. Прослушай меня, лучше наискосок прочти. Каждый день дается с трудом в компании набитых оскомин. Полная пепельница, злая дешевка. Никто над тобой не смеется, а лучше б смеялись, чем поощряли. Меня нужно заставлять жить из-под палки. Трудно завести человека, я заведу, пожалуй, собаку. Породы скотч-терьер, у меня проблемы. Мне нужно заставлять жить из-под палки. Трудно завести рядом человека. Я заведу, пожалуй, собаку. Породы скотч-терьер, у меня проблемы. А та хотя бы будет таскать ее, выгуливать. Я вас не люблю и ничуть того не стесняюсь. Мне не вернуть это как зависть. И самое заебись, я себя-то величаю не особо. В этом много от злого, и ни в одном мужском поле дело. Прибыв один, я очутившись в незнакомой толпе, я сначала пристроилась в уголке стола и начала ставить мелкими кушами. Так сидела 2 часа, не шевельнувшись. Музыка играет в голове, я прибегаю к ней каждое утро. Аккурат 3:00 начинается по квартире вопли, крик. Законам природы вопреки, я привыкла и к таким вещам. Перечисляю: любовная лодка разбилась о быт, коммунизм, религия молодых и прочие общеизвестные вещи, от которых не легче. Бывает еще. Будь там поласкови. Да, я такое высказываю. Хотелось бы сделать цельный продукт, но дела ведь не дадут. И судей нет, судей кто? Люди только, кипы их дурацких стихов. Я буду злой, агрессивный, о другом не просите меня. И даже эту песню можно было сделать доказательной, но мне не стыдно, я уже закончу. Говорят, что дальше будет проще, но когда не приходится цепляться, жить вообще не хочется. И я ведь знаю, что утро выдалось бы славным, если бы я его не проспала. Нет, мы не будем гоняться с вилами за господами, за то, что они так, как мы, не пострадали. Нет, мы не будем гоняться с вилами за господами, за то, что они так, как мы. Меня нужно заставлять жить из-под палки. Трудно завести человека. Заведу собаку, породу скотч-терьеры. У меня проблемы, нет никаких проблем. Меня нужно заставлять жить из-под палки. Трудно завести рядом человека. Заведу собаку, породу скотч-терьер. У меня проблемы. Я не питаю иллюзий, но тем не менее плююсь. Недоверие, how to use, how to use.